Мужчина опустил руку в светлое марево, вытащив из него два бурдюка. Первый он протянул Лилинет, кивнув на пошатывающихся мужчин команды, второй дал Скаме, которая нашла в себе силы сесть на земле. «Прохладная вода», — пояснил Максимилиан с улыбкой. «В целом, вы прекрасно справились, ошибившись только один раз. Впечатляющая работа в команде, отличное мастерство, сразу видно, что вы вместе шли к Мифрилу и получили ранг не за прекрасные глаза очаровательных воительницы и жрицы». Паладин весело подмигнул гордо подбоченившейся, напившейся воды Лили, передавшей бурдюк присосавшемуся к нему Вольту. «Но ошибка была, ребята, причем смертельная. Если бы я вас всех не страховал, Скама, то тебя бы разрубили пополам, несмотря на доспехи. Крепость ты применить не успела, увернуться тоже. Надо ли говорить, что после твоей смерти нежить бы прикончила слабозащищенного Акселя, который и так показал настоящие чудеса, пока ты приходила в себя, после чего разобралась бы с Вольтом или Лилинет?» Девушка мрачно гипнотизировала взглядом бурдюк. «Вся жизнь авантюристов – риск, но понимать, что совсем недавно она должна была умереть, а вот этого не нужно». Рука Максимилиана не сильно ободряюще хлопнула ее по плечу. «Поняли ошибку? Достаточно, нет нужды перебарщивать с чувством вины и подобным. Вы, в отличие от тех же гвардейцев, привыкли сражаться по-своему, так что эта ситуация должна была произойти. Следующего рыцаря смерти будете валить так, как я показал, станете внимательнее, и не ошибетесь. Потом попрактикуемся и в формате ты и Аксель против нежити, лицом к лицу, но сейчас лучше отработать идеальную тактику, когда только ты держишь внимание противника на себе, а твои сокомандники выносят его кто издалека, кто ударами сзади. Договорились?» «Договорились», — вздохнула Скама, ухватившись за протянутую руку паладина и поднимаясь на ноги. «Ну и хорошо, помните, что вы прекрасно справились, но и не забывайте своих ошибок. Через какое-то время вы вместе будете вспоминать их с юмором за кружкой пива. Пивка бы», — протянула Аксель, возвращая Лилинет пустой бурдюк. «Как вернемся, обязательно выпьем», — хмыкнул Максимилиан. «Леди Эльбера мне обещала пару кружек лучшего пенного напитка в Эрантеле, так что я поделюсь секретом, где его можно найти и с вами. Привет», — неуверенно поздоровался светловолосый парень с простым, ничем не примечательным лицом. На нас с настороженностью и удивлением смотрели четверо люразумных, три человека и эльфийка. Неожиданная встреча в тумане, только встретились не ежик с лошадкой, а два отряда авантюристов. Хотя а где бляшки рангов? Нет, конечно, встреча была не совсем неожиданная. В плане, нас услышали, потому как встреченный отряд, когда моя аура смыла с их позиций туман, стоял уже готовым ко всему, изготовившись к бою. На луке у рейнджера, которым, очевидно, являлась эльфийка, лежала стрела. Поздоровавшийся только что парень сжимал два обнаженных коротких клинка, здоровяк в доспехе держал в руках крупный цепной моргенштерн, а девушка с короткими золотистыми волосами изготовила к бою посох, заклинательница. Исчезновение тумана стало для них неожиданностью, и судя по чуть разгладившимся лицам, приятной неожиданностью стала встреча с людьми, а не с нежитью. «О, старик Роб, сколько лет, сколько зим!» Вдруг громко, из-за разделявшего наши группы расстояния, вскрикнула наша жрица, расплывшись в улыбке и помахав ручкой в сторону незнакомцев. «Лили!» — удивился здоровяк в доспехах. Оружие воин опустил, а его губы сложились в приятную, добрую улыбку. «Неожиданно, и не говори!» Согласилась Лилинет, тоже, счастливо, по-настоящему радостно улыбнувшись. «А чего ты тут делаешь? Помню, ты в храме оставался, ушел», на лицо мужчины легла тень печали, впрочем, почти исчезла, вновь уступив место улыбке. «Ты мне показала пример, давно пора было», обрадовалась Пьяни. «Тоже в авантюристы подался», говорила девушка уже нормальным голосом, как и ее собеседник, потому как мы приблизились к их отряду и спешились. Народ явно расслабился и оружие попрятал. Первым вложил меч в ножны я, моему примеру последовали остальные авантюристы, ну и знакомый Лили повесил булаву за спину, а вслед за ним спрятали оружие уже сокомандники воина. Подозрительность была, но легкая, у всех, кроме Вольта. Он этих ребят уже считал лучшими друзьями, потому что благодаря нашей встрече его зад покинул седло. «Почти», — кивнул мужчина на своих товарищей. «Мы, работники, команда «Дальновидность». Это Хиккерн, наш лидер», — положил ладонь на плечо парня с двумя мечами здоровяк. «Девушки, Арчи и Имена, Они заклинательница и рейнджер. Ну а я, Робердик, жрец храма Земли. Рад нашей встрече. Команда «Дальновидность». Слева направо. Робердик, Хиккерон, Арчи, имена. Работники. Скама неодобрительно поджала губы. Я тоже слегка насторожился. Дело в том, что работниками называли обычных наемников. Они что-то вроде авантюристов, но не состоят в гильдии и не ограничены ее правилами. Не буду говорить, что все правила гильдии хороши. Это далеко не так, но большая их часть позволяет людям, которые встречают авантюриста, быть почти уверенными, что тот их не убьет и не ограбит. Подонков, разумеется, хватает везде, но исходя из того, что я слышал, среди работников их больше, чем среди авантюристов. Не-не, командир, легкомысленно махнула рукой Лилинет. Старик Роб праведный на всю голову. С неправильными работниками он и говорить бы не стал. Кстати, мы, мифриловая команда 4 оружия. Вот эта девушка с красивыми-красивыми синими глазами, подобными бездонному небу и холодными, как высокогорные вершины, и не менее красивым лицом, которое вы не имеете счастья лицезреть из-за забрала шлема, Скама Эльбера, наш лидер, с посохом и в стойке раскоряка, Вольт, он страдающий жопной болью заклинатель, как вы поняли, в бандане и весь такой подозрительный, Аксель, наш специалист широкого профиля, но узкой специализации, я, Лили нет, но можно Лили, как и старый Роб, жрица храма Земли, здоровяк в доспехе, в меня некультурно ткнули пальцем, Максимилиан, он паладин, авантюрист уровня Адамант и командир похода во мглу. Вот это пушистая милаха, Даппи, боевой товарищ Максимилиана и самый важный член отряда. Ну и лошади, мы на них ездим, кроме Вольта, он на них страдает. Ненавижу лошадей, согласился наш заклинатель, пока Даппи важно распушила шерстку. И столько в его голосе было боли, что я не выдержал, и использовал на парне, в очередной раз, справедливое воздаяние, заработав полной благодарности взгляд. «Спасибо, Макс, без проблем», — кивнул я страдальцу. «Итак, раз уж мы встретились, может устроить небольшой перекус за знакомство, как раз пообщаемся. Честно говоря, поесть очень и очень хотелось, да и Вольт уже час как начал ныть о привале, а тут такой повод». Синхронно с моими мыслями из-под доспеха раздался рев желудка, требующего закинуть в топку чего-нибудь вкусного. «Он ест, как не в себя», интимным полушепотом поделилась информацией с работниками Лилинет. Неугомонная, встреченная нами команда оказалась, действительно, неплохими ребятами. Сами они проживали в империи Бахрут, к границам которой мы как раз подошли во время вылазки. Пронзили мглу почти насквозь, так сказать. Я посчитал, что глянуть на положение дел с нежитью со стороны соседа Реэстис будет не лишним перед тем, как тащиться в сторону развалин, про которые мне рассказывали. Так вот, работники, как и мы с гвардией, занимались чисткой границ мглы от нежити. За денежку, естественно. Как рассказал мне Роб, в империи за это нормально платят. Не куча золота, естественно, но вполне хватает на жизнь и даже еще остается. Их лидер, Хаккерон и имена, оказавшаяся полуэльфикой, были парочкой, копившей деньги на собственный домик. Арчи, молодая златовласая заклинательница, из бывшего дворянского рода, попавшего под немилость императора. Ну а сам он жрец храма Земли, хоть и официально бывший. Покинул он храм из-за строгих ограничений на исцеление. Не знал, честно говоря, что жрецам буквально запрещено лечить бесплатно, кроме как во время определенных религиозных праздников. Долго терпел, качал головой мужчина, привалившись к крупному камню. Но в один прекрасный день мое терпение кончилось. Поймали меня, в очередной раз, за помощью в бедных кварталах города, при котором наш храм стоял. Начали, как всегда, тыкать носом в храмовые правила, и все такое. Ну я и бросил все это к чертям. Ушел в Бахрут, там у клира власти меньше, да и гильдия авантюристов не имеет такого влияния, как в Реэстис. И знаешь, брат Максимилиан, вот ни капельки не пожалел. В империи никто мне не указывает, могу я божьей силой людей исцелять или не могу. Мои бывшие братья и сестры, конечно, поглядывают неодобрительно, но сказать ничего не могут. Вот как, честно говоря, я был сильно удивлен. Нет, я слышал, что у авантюристов что-то такое есть, но храмы, да и мне ничего не говорили, когда я пострадавших в столице лечил. Ни жрецы, ни гильдия. Ну ты сравнил, Макс. Лилинет хмыкнула насмешливо. Кретинов, которые будут указывать адамантовым, еще найти надо. Нет, если бы ты беспредельничать начал, то гильдия бы других адамантовых попросила помощь, а мелочь типа исцеления. Гильдмастер, как и в случае с Лекиус из Синей Розы, просто ладошками глазки закрывает и приговаривает. «Ла-ла-ла, я ничего не вижу и не слышу. А если кто к ней подойдет, то расскажет байку, ну например, что это было тайное задание короля, или что с ней все согласовано, и вообще, это она придумала, как поднять популярность гильдии конкретного адаманта. Печально это все, с искренней грустью вздыхаю я. Тут где как, Макс, пожала плечами Пиани. Например, у нас в Энейру лорд мужчина дальновидный и щедрый. Он в гильдию исправно отправляет заказы на целителей в бедные кварталы. Не огромные суммы, конечно, даже скорее, весьма низкооплачиваемая работа, но все равно, за его счет. По правилам гильдии это тоже запрещено, я имею в виду, сбивать ценник, но наш гильдмастер на это сквозь пальцы смотрит и от столичных сам отбивается. Кто владеет священной магией, типа меня, часто берут подобные задания, и риска никакого, и для души полезно, и навыки оттачиваешь, да и монетка другая лишней не будет. А для неопытных это вообще, мана небесная, а не задание. Благослови четверо вашего лорда, с чувством произнес Роб. Хороший человек, это да, старик, а какие у него сыновья, уу, красавчики. Слушай, Лили, я поскреб затылок, покосившись на Роба. А чего ты его стариком зовешь-то, он же меня младше. Ну так ты тоже старик, удивилась девушка, только мы-то знакомы недолго. Фамильярничать не хочу слишком сильно, в смысле, не обращай на нее внимания, Макс, махнул рукой жрец. У Лили все старики, кто старше 16. Угу, согласно закивала Лили. Нет, все взрослые мужчины, совсем не милые старички. Почему только мужчины-то, даже не знаю, почему мне это было интересно. Наша Роза Волосая была еще тем кадром, у которой, что ни фраза, то жест рука лицо у всего отряда. Ну так девушки же милые, понимаешь, ну вот посмотри на командира, Лилинет кивнула на Скому, которая сидела чуть поодаль, о чем-то беседуя вместе с остальными. Это мы собрались и религиозной группой, наверное, да еще Доппи рядом лежала, подрабатывая у Лилинет подставкой для спины за почесухи. Милая, милая, был вынужден согласиться я. Скома, действительно была очень красива, благородный профиль, прямой, без изъянов, нос, глубокие, выразительные глаза, гладкая, даже на вид нежная кожа, и водопад снежно-белых волос. Нравится? Ну нравит так, погоди, это-то к чему? Нравится, довольно прищурилась Лилинет. Вот и мне нравится, я люблю все милое, понимаешь, красивых девушек, котяток, детишек, твою Доппи. А мужики, они ни черта не милые. Вот глянь на Роба, его разве можно назвать милохой, старик? Только без обид. Ох, я уже от тебя отвык, по-доброму улыбнулся жрец, покачав головой. Я тебя понял, Лили, кивнул я розоволосый, а потом развел руками, взглянув на мужчину. Прости, Роб, но ты не милаха. Ты даже не представляешь, как я рад это слышать, расхохотался тот, прихватив пальцами свою аккуратную бородку. Думаю, я бы не хотел слышать признание своей красоты от брата паладина. Воистину так, согласился я со жрецом, посмеиваясь. Ваят, протянула Лили. Молодые юноши, изо всех сил пыжащиеся выглядеть взрослыми, они еще милые. Жалко, что вырастают и превращаются в здоровенных мужиков с бородами и ручищами, толщиной с мои ножки. Глава 24. Поход завершился. Вместо недели, мы провели в Амгле 9 дней. Шли хорошим темпом, но не настолько, как планировал я. Плюс еще сутки помогали работникам из дальновидности набить побольше нежити. Даже одного окончательно дохлого рыцаря смерти, из убитых мною, подарили работникам, после чего проводили ребят из глубин проклятых земель к границам Глы на стороне Бахарута. Те решили не продолжать самостоятельно, боялись банально не допереть трофеи и доказательства упокоения немертвых, настолько этих доказательств было много. Нормальные ребята, особенно Робертик Галтрон, которого я, прощаясь, обнял по-братски. Дивной широты души человек, с которым мы прекрасно нашли общий язык. И плевать, что тот зовет себя жрецом земли. По убеждениям он истинный паладин Сеттоса, живущий по совести, исцеляющий нуждающихся по зову души, доносящий до неправедных всю ошибочность их мировоззрения посредством священного удара в зубы. Мне было достаточно прикрыть глаза, чтобы представить насерка этого жреца, идущего, как и я, больше по пути воителя, вышитую латную перчатку Сеттоса, что останавливает натиск зла. Тепло попрощавшись с дальновидностью, продолжили свой путь во мгле. КХМ пафосно как-то, ну да ладно. Первое время, пока не вернулись на глубину, приходилось слушать печальные, полные страдания стоны Вольта и веселую болтовню Лили, рассказывающую всем и каждому о жизни и порядках в храме Земли, о тамошних жрецах и о старике Робердике. А еще она меня подкалывала на тему влюбленных взглядов заклинательницы работников Арчи и Прилфурт, но тут, честно говоря, жрица именно что натягивала сову на глобус. Восхищенных взглядов от молодых авантюристов я уже навидался. Адамантовый жетон, как ни крути, вызывал уважение, а уж если его носит не один из команды, а адамант-одиночка. В общем, ничего нового. Ну, восхитилась девчушка знакомством с теми, кто в этом мире был где-то на уровне суперзвезды, бывает. Та же Ниня смотрела на меня почти так же, а Газефа, так вообще глазами полными любви и обожания. Причем не из-за силы последнего, а из-за доброй славы, из-за его поступков. Стронов буквально кумир большей части населения Реэстис. Примерно так я Лилинетте ответил, после чего на меня фыркнули, обозвали скучным, и надулись. Буквально минут на пять, после чего неугомонная розовласка начала уже донимать своего командира, на тему того, что молодые да резкие скоро обойдут скому по всем фронтам. Сводница, тоже мне, единственное, чего ей удалось добиться, так это наших со скомой утомленных переглядываний сквозь смотровые щели шлемов. Слава Сеттасу, что это все прекратилось, когда среди слабых скелетов и вонючих зомби начали появляться скелеты воина и порабощенные трупы. С ними четырем оружием было уже не до смеха. Скелетные воины более или менее умели в тактику, могли сражаться не тупо размахивая оружием, а на уровне железных авантюристов, да и перемещались по проклятым равнинам отрядами от десятка черепов. Порабощенные же, которых еще звали зомби-рабами, были на порядок живучие своих обычных вонючих собратьев. Даже отрубленная голова не обрывала псевдожизнь бывшего человека, убитого когда-то рыцарем смерти и восставшего в виде немертвого миньона своего неразумного повелителя. Таких нужно либо уничтожать магией, лучше всего священной, либо рубить на куски, которые после этого желательно сжечь, дабы уничтожить феноменально живучую тварь с концами. В нашем случае, конечно, желательно превращалось в обязательно, потому как все во мне было против того, чтобы оставлять, фактически, неупокоенную нежить за спиной, которую всегда может восстановить проходящий мимо лич. Собственно, Лилинет разделяла мою точку зрения, поэтому с удовольствием сжигала нарубленные леди Эльбер и Акселем трупы в огне священной магии. «Смотрите, зелье!» – удивился Вольт, ткнувший посохом одну из заготовок под костер из мертвой плоти. Действительно, из кармана полуистлевших одежд выпала синяя хилка, наподобие той, что я когда-то раздавил в сумке Бриты. Даже флакончик был один в один, как те, которые и сейчас стоят в лавках фармацевта Ферентила по соседству с пузырьками зелья, цвета крови. Хм, надо же, годы тут бродит, судя по виду одежд, и не разбил, удивился я такому везению. Пузырьки, конечно, делали довольно толстыми, чтобы не лопались от каждого чиха, но все же не из бронестекла. Ужасно, Скома передернула плечами. Даже думать не хочется о подобной судьбе. Погибнуть во мгле, а потом вечность бродить нежитью. Ну, фактически, только погибнуть, покачал я головой. Души в ней нет, как и разума или личности. Осталась только огромная порция энергии смерти, которую создало убийство клинком рыцаря смерти. Обычный зомби – это поднятый труп, в который некромант заливает некроэнергию, ну или тело, накопившие достаточное ее количество из окружающего фона. Тут же идет полная конвертация всей человеческой жизни, его силы, в смерть, которая остается внутри трупа. Огромный запас некромагии, причем хм, родной для подобной твари, отсюда и ее живучесть. Обычным оружием такое не убить окончательно, как вы уже не раз убедились. Все равно отвратительно, скривился Аксель, обшаривая, как и Вольт, одежды трупов. Временами там попадалось что-то ценное, и после первоначальной обработки от Лилинет, ребята паковали собранное к основным трофеям. «Тебе, наверное, тяжело на это смотреть», — посочувствовала мне леди Эльбера, на что я мягко улыбнулся. «Очищение мира от того, что на нем существовать не должно, моя работа», — пожимаю плечами. «Видал и не такое, честно говоря. Но да, трупы людей, поднятые без их согласия, будет во мне злость и желание их упокоить». «Пф, как будто есть поднятые с согласием», — фыркнула жрица. «Вообще-то есть», — хмыкнул я, ловя на себе удивленные взгляды всей команды. «Были случаи в моей жизни, когда я ночевал в особняках некромантов, наполненных немертвыми слугами. Специфично, Конечно, но такова была воля покойных. Я сейчас ничего не понял, высказался за всех Вольт, даже забыв про найденный на останках кошель. Там, откуда я прибыл, не во всех странах некромантия под запретом, я не удержался от смешка от выражений лиц ребят. Чему вы удивляетесь? Если подойти к вопросу серьезно, без фанатизма и с воображением, то можно создать вполне рабочую систему. МММ. Например, кажется, леди Эльбера словила когнитивный диссонанс, слыша подобные слова от паладина. Например, в одной из держав любой разумный мог завещать свое тело, и даже душу, к продаже некромантам для посмертной службы, на определенный срок, который фиксирован законами той державы. Это было настолько популярной практикой, что некроманты не брали кого попало, а привередливо выбирали кандидатов еще при жизни, особенно тех, кто станет одушевленным, полностью разумным умертвием. Та же аристократия часто заключала договоры со своими доверенными лицами, и не только среди простолюдинов, а и МММ сверхсрочной службе. Никому не хотелось терять грамотных помощников, особенно если у тех не было достойной замены. Ну и среди самих аристократов бывали случаи, когда правящие лорды оставались, так сказать, на посту, если их наследник еще слишком мал для правления, а к остальной родне доверия не было. Звучит довольно жутко, покачала головой Лилинет, даже без своих обычных шутеек и кривляний. Ну так я рассказываю в общих чертах. Там было много нюансов, пожимаю я плечами. А как же тела погибших родственников? Или души? Ты же говорил про души. Они же должны отойти к богам? Спросила Скома. Тела, как закончится срок контракта, упокаиваются и хоронятся на положенном месте, души отправляются куда нужно. Про вечную нежизнь-то я не говорил. А богам, в сущности, не особо важно, придет к ним их последователь через сотню лет, или чуть задержится, объявившись через две или три. Думаю, небожители несколько по-иному смотрят на время. По крайней мере, небесной кары для той страны никогда не было ни на моей памяти, ни в истории, которую я изучал. Разве что бывали очистительные походы армии тех государств, что считали подобную практику порочной и богомерзкой. Инициаторами, правда, были всегда люди, а не боги, кто бы что ни утверждал. И твой орден к этому относился нормально. Аксель, в отличие от девушек, был полностью спокоен. Во взгляде специалиста по скрыту не было презрения или отвращения, только голое любопытство. Ну да, почему нет-то? Улыбаюсь я. Сеттас не бог противник нежити, как вы могли подумать. Воинство его истребляет зло. Какое может быть зло, например, в том, что смертельно больной отец многодетного семейства не хочет бросать свою жену и малолетних дочерей и сыновей влачить жалкое существование в нищете. Допустим, он грамотен, обучен счету, отлично справляется с ведением бухгалтерии у какого-нибудь купца. Тот торговец, вместе с умирающим, приглашают некроманта и представителя закона, заключают официально заверенное соглашение, все, уже будучи немертвым. Работник, у которого некромант купирует жажду убийства, продолжает зарабатывать деньги для семьи, бывает, что даже больше, чем при жизни. Особенно если основным императивом умертвия было именно благополучие домашних. Да и пить он уже не пьет, есть ему не надо, азартные игры ему не интересны, эмоции, конечно, ущербные и блекнут со временем, но их поддерживает общение с живыми. Ебануться, емко и нецензурно высказалась жрица, вызвав смешок специалиста по скрыту. А как по мне, нормальное решение, если все так, как говорит Макс, не согласился заклинатель, задумчиво покивав самому себе. Я бы тоже так поступил, бы была возможность. Заработал бы деньжат для своих побольше. У тебя же нет никого, удивился Аксель. А ты думаешь, почему я деньги коплю и экономлю по-всякому? Фыркнул Вольт. Кому, к чертям собачьим, нужен мужчина с голой задницей? Да и как можно заводить семью, если за душой только ранг? Вот накоплю золото, куплю домик, магазинчик открою или дело какое денежное придумаю, чтобы, если помру на задании, было с чего семье кормиться. Потом женюсь, детишек наделаю. А сейчас куда я девушку-то приведу? На постоялый двор, где днем и ночью шастают такие, как я, голодранцы. Да я себе все нервы сожру, когда буду на задание уходить. Сам знаешь, как в нашем деле. На десяток отличных парней обязательно найдется пара уродов. Это, почесала голову Лилинет. А я думала, что ты просто жлобяра. Какой мужчина, вздохнула Даппи, умильно положив лапки на щечки. Жаль, что у тебя пушистость пониженная, но кому-то повезет. Вот, выкатил грудь колесом заклинатель, указав на гигантскую хомячиху под хихиканье команды. «Слушайте, что говорит мудрый реликтовый зверь. Я такая, да. Слушайте, Даппи. Даппи ерунды не скажет», — согласилась пушистая, гордо задрав нос. «Вот, к примеру, вы тут сидите, языками треплете, а трофеи сами себя не соберут. Мудрость, мудрость же», — значительно поднял указательный палец Вольт, возвращаясь к процедуре лутания. «И не поспоришь», — вздохнув, Аксель, чуть поморщившись, снова натянул на лицо повязку, с помощью которой он старался избавиться от вони. Скома только улыбалась. В такие моменты веселья команды глаза девушки уже не казались такими холодными, как обычно. После того разговора мы окончательно ушли в глубины равнин, и для ребят началась череда реальных испытаний. Там, где у команды не было шанса справиться, вступал в дело я, щедро раздавая направо и налево удары колыбельной, но и для мифриловых оставлял работы. В основном это были скелеты, зомби и время от времени встречающиеся одинокие рыцари смерти. У четырех оружий банально не хватало выносливости, чтобы биться при каждом удобном случае, а ротацию, как в случае с гвардией, проводить не было возможности. Но и так результаты были замечательные. Узкому эволюционировало фантомное оружие, и теперь девушка азартно рубила противника одним реальным топором и двумя призрачными. Аксель освоил продвинутое усиление тела, а меткий выстрел переродился в смертельный, что позволяло парню, когда он использовал короткий лук, буквально разносить на осколки головы простой нежити и выбивать из равновесия продвинутую, что очень помогало скаме в бою. У Лилинет усилилось исцеление, и неожиданно для самой жрицы получилось применить воинскую технику для короткого копья. Удар насквозь, которая при исполнении ее посохом смотрелась довольно угрожающе. Но больше всех был счастлив Вольт. Уж не знаю, что за навык он изучил, подозреваю, что тот был из категории пассивных, но на коне заклинатель стал себя чувствовать так хорошо, как будто родился в седле. Подозреваю, что непонятная мне механика работала с подсознанием. Не утверждаю, конечно, но очень похоже. Скома была просто счастлива эволюцией фантомного оружия. Аксель был недоволен тем, что вносит слишком мало импакта в общее дело уничтожения мертвяков. Лилинет получила свою технику в момент опасности, а Вольт, ну, у него лошади, самая страшная жопная боль, куда уж там какой-то нежити. В общем, сделали мы приличный крюк, осмотрев центральные земли равнин, но ничего подозрительного я так и не нашел. Да, рыцарей смерти стало больше, да, встретился один скелетный дракон и пара пожирателей душ, ныне упокоенных, даже с одним личем познакомились. К сожалению, дохлый заклинатель был уже на таком уровне отсутствия человечности, что я его просто превратил в костяную пыль. После слов «С вами я не справлюсь, уходите». Ну да, ну да, а встреть он того, с кем бы справился, живых трупов бы прибавилось, нет уж. Прошлись ближе к центру проклятых земель, задев краем борта развалины крупного города, подсократили поголовье серьезной нежити, которая доставила бы проблем любому соседу равнин Кац, но ни сердца проклятия, ничего-нибудь по-настоящему сильного, мы так и не встретили. Даже сухопутный призрачный корабль, про который мне ребята из гвардии все уши прожужжали, не всплыл по дороге. Небушка, обрадовалась Лили отсутствию мглистого купола над головой. Солнышко, довольно поддержал ее Аксель, щурясь на светило. Дерьмо, раздраженно заявил заклинатель, со стервенением вытирая подошву сапога о землю. ТЦ, жрица покосилась на парня с посохом. Вольт, такой момент испортил. Ну кто же знал, что тут какая-то сволочь кучу навалила. Всплеснул руками заклинатель. Смотреть надо, куда спешиваешься, вздохнула командир отряда. Кажется, она тоже была рада выбраться с проклятых равнин под открытое небо и на свежий воздух. По крайней мере, смешок из-под шлема я расслышал, как и радость во взгляде разглядел. Моя аура хоть и отгоняла мглу, но все равно. День за днем смотреть на серо-бурую хмаль на границе действия способности – такое себе удовольствие. Ладно, ребята, я тоже вдохнул полной грудью и, сняв шлем, улыбнулся. По равнинам Кац погуляли, теперь перекусим и можно в Эрентил пить пивко, только отойдем подальше, проворчал Вольт, беря коняшку под узды. Смотри, новую кучу не найди, показала жемчужно-белые зубки жрица, весело подмигнув персингованному заклинателю. Ох, ты теперь не отстанешь, да, закатил глаза к небу парень. Я дома, крикнул я в глубину дворика, войдя в калитку. Четыре оружия следовали за мной, переночуют денек у меня, а потом отправиться в Энайру, пока нам жопки местные не надрали. Деньги деньгами, но если солдатики рассказали, каким образом получили свои навык, ну ты понял, да, пояснила Лили нет, господин. Лара, одетая в платье горничной, появилась бесшумно. Лицо волколюбки украшала счастливая улыбка, а хвост за спиной делал явно сдерживаемые махи. «Вы вернулись». «Да куда я денусь?» — ответил я на улыбку улыбкой. «Все дома, все лаудома», — кивнула женщина. «Суэры тоже в особняке, господин, убирает комнаты второго этажа. Господа авантюристы сегодня утром ушли на задание, обещали прибыть через 3 дня. Жалко ребят нет», — слегка расстроился я. «Ну да ладно, подготовьте суэры, пожалуйста, ванную для девушек, ну, которая бассейн в подвале». Краем глаза я уловил, как жрица сделала какое-то танцевальное па, Аскама сдержана, но довольно улыбнулась. «Мы с дороги, все в пыли и плохо пахнем, как ты, думаю, уже учуяла». Лара комментировать не стала, лишь кивнула, быстро направившись ко входу в дом. «Не получается у нее пока смеяться над моими шутками. Ли и Лани, слава Сеттасу, вовсю хихикают. Последняя так вообще уже с удовольствием катается на моих плечах, а вот старшие еще пытаются играть в вышколенных слуг. Хотя зачем? Ну да ладно, будет время, побеседую с Лау как следует. Особенно по части лечения увечья их мужской половины. Хаэма, может, у меня шутки не очень? Да не, не может быть. Пойдемте, дамы и господа, оставим вещи, омоемся, приведем себя в порядок, а потом я покажу, где вы рантили лучшие пиво и нежнейшие закуски». Махнул я мифриловым рукой на вход в особняк. «Ох, а ведь как быстро привык я к хорошему-то», — думал я, пока мы шли, и пивка мне подавая самого свежего и холодного, и закусок с пылу с жару. Зажрался. От автора. Импакт от англ импацт, в луинуе, вклад укпаков конкпитнаю к повайцу туацуу. Лутание, сбор лута, выпавших из поверженных врагов ништяков, то есть, игровое мародерство. Глава 25. «Арчи, ты же у нас заклинательница?» «Да», — прокряхтела именно из-под загруженного до предела рюкзака. Полуэльфике даже казалось, что лямки трещат и скоро оборвутся. «Да», — блондинка, находясь в своих мыслях, несмотря на то, что тоже была прилично нагружена, скорее спросила, чем утвердительно ответила на риторический вопрос подруги. «Где можно разжиться гигантским, разумным, пушистым зверем, как у того адамантового?» — подхватил Хиккерон, который, временами, практически читал мысли своей половинки. Именно, правда, считала, что делал он это слишком редко, только чтобы тоже был с волшебным хранилищем. Брат Максимилиан говорил, что Даппи пришла в эти земли вместе с ним, хмыкнул Роб, который пер на себе больше всех, да еще и был запряжен в самодельную волокушу. На ней как раз и возлежало тело рыцаря смерти. Он сам у меня спрашивал, не водится ли где-нибудь в наших землях родственники его спутницы. Жаль-жаль, блондин поправил рюкзак, нам бы такой пушистик не помешал. Ай, да и ладно, чуть разочарованно махнула рукой полуэльфика. Все равно, сами мы в таких количествах трофеев не наберем. Все же 4 оружия, мощные ребята, даже без паладина, мощные. Зря я на реэстистских авантюристов бочку катила. Толковые, сильные, сработанные. А если с адамантом? Он, вообще зверь, монстр какой-то. Слушай, Арчи, а это вообще нормально? Так шарашить и мечом, и священной магией? А, молодая заклинательница вынырнула из своих мыслей, с замешательством посмотрев на подругу. А, нет, ненормально. После чего вновь замолчала, продолжив с сосредоточенностью смотреть себе под ноги. Остальные работники дальновидности переглянулись. Их заклинательница, конечно, не особо болтливая девушка, но в данный момент она била все рекорды. «Арчи, все хорошо?» Роб осторожно и мягко дотронулся до плеча девушки. «Тебя кто-то обидел? Что-то случилось?» «Че что?» Неподдельно удивилась заклинательница, оглядывая обеспокоенные лица товарищей. «Нет, все хорошо, ничего не случилось. Плохого, по крайней мере», блондинка на секунду задумалась, а потом пристально посмотрела на Роба. «Скажи, Робердик, а святые, ну они бывают, настоящие?» «Кха-кха!» Закашлялся жрец и от неожиданного вопроса, и от того, что волокуша, зацепившись за камень, рванула веревку сбруи, в которую был запряжен мужчина. В храмовых хрониках были записи, описывающие очень добродетельных людей, совершающих прекрасные поступки. Жрецы, которые использовали сильную священную магию, были. Но если ты говоришь о тех, кто творил по-настоящему великие чудеса, я, лично, с такими не знаком. Но к чему был этот вопрос, даже не знаю, с чего начать, задумалась на несколько секунд заклинательница. Дело в том, что когда я посмотрела на Максимилиана с помощью таланта, ну, вы знаете, просто хотела оценить его силу, после того, как он использовал на нас столько священной магии усиления. В общем, он горит, сияет, как огромный костер серебряного огня. Твоя сила, Родерик, даже незаметна на фоне силы того паладина. Я больше скажу. Если проводить аналогию между ним и моим бывшим учителем, то священная магия Максимилиана сильнее, чем магия Флудера Парадейна. Намного. Но этого быть не может. Правильно, как можно быть воином, который с одного удара булавы превращает в груду костей тех здоровенных умертвий, рыцарей смерти, да, и одновременно иметь такую магическую силу, и быть таким молодым. Бред какой-то. Остальные члены команды не ответили, начав удивленно переглядываться, пока все взгляды не скрестились на командире. «Эй, а чего вы на меня уставились?» Блондин с красным хохолком в волосах ответил всем вытаращенными глазами. «Я не в зуб ногой в этой вашей магии-шмаги, какой бы она ни была. Вон, у Роба спрашивайте. Они с паладином коллеги по цеху, да и все время друг друга братьями звали. Я тоже мало что могу рассказать», — пожал плечами жрец, мягко улыбнувшись. «Брат Максимилиан весьма достойный мужчина, но Бога, которому он служит, я не знаю. Могу только сказать, что божество это светлое. Хоть вера в него и необычна, но мне нравится концепция молитвы делом и жизни по совести. А его священная магия Хаэм, она отличается от того, что я видел до этого, как минимум цветом. Мы не так уж много общались, к сожалению. Да и ладно», именно легкомысленно махнула рукой. «Ну, встретили мы по-настоящему сильного адамантового. Что в этом такого? Что он, что те мифриловые, нормальные ребята, и со мной по-человечески разговаривали. Хотя тот, который в бандане, явно небольшой любитель полулюдей, и несмотря на это просто подальше держался. К тому же, взгляните, прибыток-то какой, это уж точно», — пробормотал Роб, который из-за своей силы чувствовал этот прибыток больше всех. «Терпи, Робердик», — хмыкнул командир команды. «Доберемся до ближайшего города, купим тебе торт». «Хэм-эм-эм», — жрец заинтересованно покосился на Хиккерона. «Так чего мы тащимся, давайте-ка прибавим скорости, тем более до форта уже рукой подать». «Куда-а?» — печально протянули хором Арчи и Имена, когда парни активнее заработали ногами. «Ох, но он прав, еще немного издадим все эти костомахи», — пробормотала полуэльфика. Придя в форт, где все желающие поработать на благо империи сдавали набитые кости с нежити и остальные трофеи, команда узнала, что их уже практически похоронили. Не мудрено, дальновидности не было почти двое суток, а ночевка во мгле очень часто заканчивалась трагично. Зато какая была реакция, когда их узнали, а в грузе на волокуше разглядели не раненого или мертвого товарища, а жуткую нежить, про которую только слухи ходили. Шуму поднялось знатно. Еще больше его стало после того, как Хиккерон начал торговаться за прекрасно сохранившуюся тушу умертвия и его полный доспех вместе с огромным волнистым клинком. Имперский чиновник, блестя глазами, надрывался, доказывая, что туша стоит сущие гроши, но лидер команды не соглашался. Как это ни называй, но произошел безобразный скандал, результатом которого было то, что команда сдала все трофеи, кроме рыцаря смерти, а его решила сбыть в столице. Ну и окружающие вдоволь повеселились. Завистливые взгляды со стороны других были, но работники особо не переживали. Их и трофей видела чертова куча народу, включая вполне себе серьезные, сильные команды как авантюристов, так и других работников. Так что, напасть и ограбить при таких раскладах было бы концом карьеры для любого. Император давал чистильщикам проклятых равнин гарантии, а гарантии кровавого императора стоили дорого. Зеркнифрун Фаротельникс, держащий в стальном кулаке закона подданных страны, не оставил бы преступникам и шанса даже при намеке на неуважение в его сторону. А здоровенный жуткий костяк, почти 2,5 метра в высоту, облаченный в тяжелые латы, с башенным щитом и громадным мечом, это не кошель, чтобы свистнуть и пропасть, на прощание сверкнув пятками. Как бы ни склоняли императора Зеркнифа по тавернам, как бы ни обливали его дерьмом павшие аристократы, но большая часть граждан империи любила, да-да, любила своего кровавого тирана, за то, что он укоротил длинные руки дворянства, часто, вместе с головами, за то, что дал возможность подняться любому простолюдину, за то, что законы Бахарута теперь ясны, понятны и едины для всех, за то, что церковь четверых теперь не может творить на территории империи все, что ей вздумается. Люди любили Зеркнефа за самое важное для любого гражданина, за стабильность и чувство защищенности. Для закона, установленного императором, не важно, кто ты, полулюдь, крестьянин, купец, бывший или нынешний аристократ, соблюдай закон, установленный императором Зеркнефом, и будет тебе счастье. Нарушишь, последует неминуемое наказание. А за соблюдением имперских законов, в кои-то веки, блюдут честные и неподкупные приставы, в глазах которых виден горящий свет мечты о по-настоящему могучей империи Бахарут. Хиккерон задержала своего командира Арчи, когда тот пошел договариваться о найме телеги до столицы. «Давай до завтра подождем». «Зачем?» Молодой блондин с удивлением посмотрел на заклинательницу. «Я видела, как маг отправлял голубя из зачарованной клетки, после того, как разглядел наш трофей. Если гильдию заклинателей заинтересует тело рыцаря смерти, то завтра, самое позднее, к обеду, сюда вернется птица с распоряжением для магов гарнизона. Лучше не спешить. Я почти уверена, что учиштов Лудер Парады иногда даст распоряжение выкупить тело нежити за нормальную цену. Если ты так говоришь», — спокойно кивнул мужчина, — «тогда торопиться не будем. Без трофея повозка нам вообще не нужна, достаточно будет арендованных коней, да и быстрее так. Подождем, Арчи, спасибо». «Да чего там», — слегка смутилась девушка. Ей нравилось в команде. Тут Арчи окружали люди, которые были для нее даже роднее родителей. Девушка отвернула лицо от командира, вместе с которым шла к постоялому двору форта, чтобы он не видел, как она скривилась. Родители сходили с ума. С каждым годом все больше и больше разум покидал ее отца и мать. Арчи и Прилфурт, ее полное имя, которого она сейчас стыдится. Не из-за того, что Ротфурт пал, совсем нет. Такое случилось со многими дворянами. Большая часть не выжила. Ей стыдно, что родители, не желая забывать дворянское прошлое, сорят деньгами, влезают в долги и лелеют мечту, что после того, как император Зеркнеф умрет, все станет, как было. Они выставляют себя настоящими идиотами-спесивыми, над которыми не переставая смеются соседи, аристократы. Если бы они сохранили аристократическое достоинство, это одно, но страсть к дорогой мишуре и пустое бахвальство заставляло Арчи постоянно краснеть и без конца искать деньги, чтобы гасить долги своих идиотов-родичей, которые даже не подозревали, насколько им повезло выжить, ведь в случае с родом Фурц их выживанием, большую роль сыграл великий маг, Флудер Парадейн. И Арчи искренне жаль, что она узнала об этом уже после того, как ушла из имперской магической академии, разочаровав учителя. Великий маг Парадейн. Арчи поняла, насколько он был к ней расположен только спустя какое-то время после возвращения домой из-за двух сходящих с ума родителей. Даже не так, она бы и не узнала, если бы не подруги по учебе. Оказалось, что только благодаря Флудеру Парадейну семья девушки не была казнена, а всего лишь потеряла все титулы, земли и богатства. Им даже родовое имя оставили и один из небольших особняков, и вся эта милость из-за того, что великий волшебник возлагал на Арчи, которая имела тот же талант, что и Парадейн, большие надежды. Но, тогда-то она этого не знала. Тогда, когда ушла из имперской академии, когда, как выяснилось позже, плюнула в душу своему благодетелю. Великий маг, в день, когда она покидала величественное здание, где обучали имперских заклинателей, смотрел на нее разочарованно. Он произнес болезненные для девушки слова, вглядываясь прямо ей в глаза. Они обидели ее, потому что девушка посчитала их простой грубостью, разочарованием в ней старика, фанатика от магии. Ровно до встречи с бывшими соучениками, которые через третьи руки узнали правду, Флудер Парадейн не бросал ее, не смотрел на девушку свысока, не хотел ее обидеть или унизить. Наоборот, старый маг сам был обижен на Арчи. Он сделал для нее бесконечно много, а она не поняла, не смогла понять своим глупым умишкам, что выжила только благодаря старику. Первое время заклинательница пыталась оправдать себя. Как же так? Целый великий маг и не разжевал ей правду, не объяснил, не удержал. Да, Флудер Парадейн ничего из этого не сделал, ожидая от ученицы, которую выделял и часто удостаивал личным наставлением, наличие разума. Он ждал, что девушка сможет собрать пазл, сможет сделать выводы. Все это она поняла уже много позже, когда была упущена возможность просто по-человечески подойти и извиниться, объяснить волшебнику, что у нее не было другого выбора. Держать все в себе, нормально с людьми чужими, но не с тем, кто столько для нее сделал. «Правильное утро начинается с кофе», – довольно заявил лидер команды «Дальновидность». Хаккеран лучился счастьем, делая мелкие глоточки горького, черного напитка. «Фее», – хором сморщились девушки, у которых в кружках был морс. Именно вообще имела несколько помятый вид, потому что вчера переусердствовала с празднованием их удачного возвращения. «Чай лучше», – не согласился с командиром Робердик. «Чай, хорошо», – кивнул оберуки мечник. «Но утром я люблю кофе. Горький, крепкий, бодрящий. Чтобы глоток, и ух!» Глаза открывались, а душа расцветала. «Пиво», – веско рубануло именно. «Ты вчера пила», – возмущенно уставился на свою девушку Хаккеран. «Вчера я пила вино, это не одно и то же. Нет-нет, алкоголь только по прибытии домой. Мало ли что в дороге может случиться, а ты выпившая. Стиль пьяного рейнджера. Самонаводящиеся стрелы», — хмыкнула полуэльфика, скосив зрачки к кончику носа и изобразив руками натянутый лук, ходящий ходуном. «Не напрягайся, Хаккеран. Мы же просто обсуждали, кому какие напитки нравятся. Арчи, например, точно за горячий шоколад. Угу», — кивнула заклинательница, печально посмотрев на кружку с морсом. «Но он дорогой. Горячий шоколад, это да», — мечтательно протянул жрец. Робердик не пил алкоголь, но был еще тем сладкоежкой. «Доброе утро», — остановился рядом с ними мужчина в одеждах заклинателя гарнизона. «Вы, команда работников «Дальновидность»?» «Да», — Хаккеран большим глотком допил оставшийся кофе и кинул взгляд на Арчи. «Чем можем помочь? С вами хотят поговорить по поводу привезенной вами нежити и похода во мглу». «Конечно, конечно», — расплылся в улыбке командир команды. «Все же их заклинательница была права, и, возможно, отряду не придется ни нанимать повозку, ни переть и сбывать жуткого мертвяка самостоятельно. Я готов, приглашаю всю команду», — мужчина спокойно осмотрел всех сидящих за четырехместным столиком. «Поторопитесь, пожалуйста». «Хорошо, командир», как и остальные, был в легком замешательстве. Тем не менее все четверо поднялись из-за стола. «А зачем нужны все? Не имею ни малейшего понятия», – пожал плечами маг, идущий впереди. «А наш трофей, его тоже, наверное, нужно доставить, его уже осмотрели». «Вот как?» – Хаккеран удивился. «Нежить они оставили на хранение в самом гарнизоне. Форт предоставлял авантюрстам и работникам услуги по сохранению имущества, которое они не хотели тащить на равнины Кац». Немного царапнуло душу, что кто-то пялился на их трофей, но это ладно, главное, не конфисковали. Заклинатель ничего не ответил, широкими шагами направляясь к дому, где проживали, работали и оказывали разнообразные услуги гарнизонные волшебники. «Ох, йо-йо-йо», — тихо прошептал Хаккеран, когда члены дальновидности вошли в просторную переговорную комнату с большим столом посередине. «Доброе утро, молодые люди», — древний старик, сидящий во главе стола, чуть улыбнулся одними глазами, потому что шикарная, ухоженная белая борода и усы полностью скрывали губы мужчины. Он прошелся по команде работников умным, острым взглядом, который задержался на заклинательнице. «Арчи, учите». Первый волшебник, юная заклинательница, поспешно поправилась, склонилась в низком поклоне. Остальные члены дальновидности, после того, как их слегка отпустил шок встречи с самым могущественным магом империи, последовали примеру товарища. «Значит, ты теперь в команде работников?» Какое разочарование! В голосе старика можно было легко уловить печаль. Взмахом руки чародей указал дальновидности на стулья, а в его глазах мелькнуло какое-то грустное веселье. «Присаживайтесь, пожалуйста. Не нависайте над стариком своей молодостью. КХМ для нас честь. Оставьте», — отмахнулся старик от слов командира. «Всех этих глупостей мне достаточно при дворе императора. Словесные кружева, лесть, бесконечное хождение вокруг да около. Давайте к делу. Во-первых, сколько вы хотите за свой трофей? Понимаете, дело в том, что... Просто озвучьте сумму, пожалуйста», — вздохнул первый чародей империи. 500 золотых», — брякнул Хаккеран и сам испугался своей наглости, после того, как в него вонзился тяжелый взгляд старика. «Наглость, молодой человек, никого не красит», — флудер Парадейн сложил руки на столе, откинувшись на спинку стула. «Это не то, чтобы наглость, господин первый волшебник, разве что немного. Просто, когда в пограничный форт является сам флудер Парадейн, это говорит о ценности трофея. К тому же, тело находится в идеальном состоянии». «Опять лезть», — вздохнул человек, прозванный трехискусником. «Но слова разумные. Я дам вам 300. Больше не заплатит никто в империи, да и уже через неделю тело потеряет в цене из-за неправильных условий хранения. «Идет», — быстро согласился Хаккеран, вытанцовывая в душе зажигательный и дикий танец счастья. «Замечательно», — не менее довольно блеснул глазами старый маг, кивнув высокому молодому заклинателю, который тут же положил перед лидером работников приятно звякнувший тяжелый мешочек. «А теперь, я бы хотел услышать подробности о вашем успешном походе во мглу. Что вы видели необычного? Как вам удалось упокоить такую сильную нежить, не повредив тело? Я хочу услышать все и с подробностями». «Гильгамир», — чародей повернулся к своему помощнику, — «распорядись, чтобы всем подали чай и тоже присаживайся, а то нависаешь над стариком своими 2 метрами». Мучил расспросами их старик около 2 часов, и из них всего около получаса было отведено самой нежити, мгле и проклятым равнинам. Флудера Парадейна очень заинтересовал новый адамантовый авантюрист Реэстиза, который, вместе с небольшой командой Мифрила, смог пройти равнины Кац насквозь, от границ своего королевства и до самой империи. Тут уже отдуваться пришлось всем. Робердик чуть ли не дословно вспоминал, о чем беседовал с Максимилианом, именно их Хаккера написывали разумного зверя, который мог хранить вещи с помощью какой-то магии. Арчи в подробностях рассказывала магу о своих наблюдениях за паладином с помощью таланта. Судя по всему, первый волшебник империи был удовлетворен информацией, потому как дальновидность получила еще один кошель, намного более скромный, с 50 золотыми внутри. «Огромное спасибо вам, господин первый волшебник», — низко поклонился Хаккеран, прощаясь. «Ерунда, идите», — махнул рукой старик, в сторону двери. «Удачи вам, работники. Только, Арчи, тебя я попрошу остаться». «Меня?» — робко переспросила девушка, бросив немного испуганный взгляд на товарищей по команде. «В этой комнате больше нет никого с таким именем», — блеснул иронией в глазах великий заклинатель. «Гильгамир, ты тоже выйди, пожалуйста. Раз уж все так удачно сложилось, то я хочу нормально поговорить со своей ученицей. Мы тебя подождем снаружи», — подмигнул заклинательница Роб, взяв товарищей под руки и подталкивая к выходу, вслед за уже вышедшим высоким помощником Флудера. От автора: «Идея сильной империи, я сам знаю, что спорно, но первые десятилетия два на идеи вполне себе выезжали. Ребята, девчата, огромное вам спасибо за поддержку на Бусти. Для меня это действительно сейчас очень важно. Даже не столько в плане приятного ведения денежки на счету, сколько вообще для планирования будущего. Я не молод, меня не поддерживают родители или родственники, хех, тут скорее наоборот. Так что я вынужден смотреть на мир не только через призму «чего я хочу», но и через линзу возможностей для моей семьи. Сейчас, благодаря вам, я уже твердо уверен, что мне нет необходимости вновь устраиваться на вторую работу, и я могу просто делать то, что мне нравится в те 4 часа, которые освободились после ухода со второй галеры. Спасибо, от всей души, спасибо. Только благодаря вам я теперь, борода почти освобожденный. Кто подумал, что этот нигер себе позволяет, фу, такими быть, да». Глава 26. «Мелочь, если будешь пить столько молока, рога вырастут», — Гагарин кинула полный веселья взгляд на Ивилай. «Тебя не спрашивали, громадина», — буркнула бывшая вампирша, оторвавшись от огромной кружки, стоящей на столе зала гильдии авантюристов Эрантила, куда их команда все же прибыла, завершив все срочные задания, сыпавшиеся на головы девушек, как из рога изобилия. «Висеть на перекладине тоже не прибавляет росту», — закончила Тиазетину. «Уф», — заклинательница, зло выдохнув, даже почти зашипев на подруг, вернулась к тарелке с жареным мясом. «Девчонки, не перегибайте», — покачала головой Лакиус. «А ты, Ивилай, не спеши, жуй как следует, чтобы все хорошо переваривалось». Девушка с трудом сдержала смешок, когда в нее вонзился подозрительный взгляд радужных глаз бывшей вампирши. На редкость красивые глаза. Лакиус даже чуть-чуть завидовала тому, как радужка меняет цвет в зависимости от угла падения света. Но вообще, мелкая, женщина богатырских пропорций сделала глоток пива. «Я не понимаю, куда ты так спешишь? Наслаждайся взрослением. Кха, кха-кха-кха». И вела я аж подавилась от возмущения. «Да что ты говоришь, наслаждаться?» Звонким голосом, прокашлившись, возмутилась волшебница. «Да я сыта по горло этим взрослением, быстрее бы». Тут она поняла, что излишне громко возмущается, и торопливо прикусила язык. И вела и пока было сложно управляться с новой собой. Если сравнивать с тем, что было пару месяцев назад, то успехи присутствовали, но все же, заклинательница команды все еще излишне импульсивна. Отрастить как у командира, тонко улыбнулась Тиа, глянув на грудь Лакиус. Может и не вырасти, даже с какой-то печалью, посмотрела на сестру Тина. Эй, кто бы говорил, возмутилась первая близняшка. Как же вы меня бесите, вздохнула заклинательница, хотя все прекрасно видели, как она борется с невольной улыбкой. На несколько минут их стол погрузился в тишину, нарушаемую только звуками поглощения обеда. Лакиус едва могла сдержать улыбку, наблюдая за тем, как, следуя ее совету, тщательно и серьезно пережевывает пищу Ивилай, их заклинательница. Командир Синей Розы вздохнула, испытывая разные эмоции. После того, как самый низкорослый член команды лишилась вампирских сил, хотя нет, избавилась от проклятия, заклинательница просто с нарезки слетает, когда кто-то говорит, что она чего-то лишилась. Так вот, после избавления от вампиризма, Ивилай снова начала учиться быть человеком, и для нее это оказалось довольно сложно. Начать стоит хотя бы с того, что самый старший по возрасту член команды. От таких намеков Ивилай взрывалась и будучи проклятой, поэтому Лакиус чуть не хихикнула. После того, как Максимилиан покинул их общество, осознала до конца, что она теперь не вампир и упала в обморок. Честно говоря, лидер Синей Розы тогда чуть не побежала за паладином с целью то ли на того напасть за убийство Ивилай, то ли позвать его на помощь. Хорошо, что подхватившая волшебницу Гагарин успокоила командира отряда. Обычная потеря сознания из-за сильных эмоций, которая перешла в здоровый, глубокий сон аж на целые сутки. Ну а дальше, понеслось. Весь состав Синей Розы буквально знакомился с новым старым членом команды, включая саму Ивилай. Вернее, сначала они всем отрядом рванули за Ивилай, которая хотела лично поблагодарить Максимилиана. Заклинательница состроила такую физиономию, когда до нее дошло, что даже спасибо мужчине не сказала, что девчонки без особых возражений пошли вместе с ней искать паладина. Только вот он уже покинул столицу, из-за чего Ивилай долго убивалась. Лакиус еле уговорила волшебницу не спешить, а хоть немного посидеть на попе ровно и подумать. В ходе размышлений, бывшая вампирша обратила внимание на то, как запыхалась, пока бегала по Реэстис, и решила проверить свои силы. Небольшой спарринг вверг ее в полное уныние. Да и, чего скрывать, Лакиус расстроилась почти так же, как и заклинательница. В моменте получения того свитка никто особо не задумывался об изменении могущества Ивилай. Вернее, эти мысли мелькнули фоном. Девушки были рады за подругу, которая избавилась от проклятия, тяготившего ее 2500 лет. Тем не менее, реальность ударила по команде молотом Гагарин. Их заклинательница теперь не сверхживучий обладатель могущественной магии. Нет, сила ее заклинаний никуда не девалась. Даже стала чуть сильнее из-за возвращения Ивилай к своей, одаренной магически, расе. Но вот физически она теперь 13-летняя девочка, со всеми вытекающими из этого последствиями. Буквально, со всеми. Начиная от хрупкости детского тела и отсутствия выносливости, и заканчивая активировавшимися женскими циклами и перепадами настроения. Ивилай и так была сложным в общении человеком из-за того, что считала себя монстром, заключение в детском теле, постоянных моральных переживаний. Теперь же, несмотря на то, что девочка была счастлива, добавились еще и детские закидоны. Хорошо еще заклинательница не была ребенком в полном смысле, и сама себя часто одергивала, понимая, что ее реакции и поведение выбиваются из нормы. Но, тем не менее, короче, почти на неделю Синяя Роза просто перестала функционировать, как команда авантюристов, сосредоточившись на решении внутренних проблем. Они перерабатывали тактики, спарринговались, притирались заново с новой Ивилай и сдерживали девочку от попыток рвануть за Максимилианом с целью поблагодарить. Нет, Лакиус уговаривала Ивилай не торопиться с поисками паладина не потому, что была неблагодарной. Наоборот, она и сама была настроена от всей души пожать мужчине руку, как и остальные девушки. Просто тогда это было не ко времени. Королевство лихорадило от чисток, проводимых его величеством, и на помощь Синей Розы возлагали большие надежды. Принцесса Риннер не торопила Лакиус, но та понимала ситуацию. Осталось слишком много довольно серьезных банд в других городах страны, и отряд Адаманта был необходим почти везде. Все же, в Реэстис было не так много сильных команд авантюристов, как хотелось бы. Благо, совместными усилиями они пришли к успеху, и нашли приемлемые тактики сражений, и смогли убедить бывшую вампиршу не спешить. Первый аргумент для Ивилай, неожиданно, привела золотая принцесса на одном из их совещаний. По ее данным, Максимилиан в тот момент активно чистил Эрентил и окрестности от остатков присутствия восьми пальцев, параллельно работая с известной на всю страну семьей фармацевтов, Барилами. Так что синяя роза рисковала не только потратить драгоценное время на дорогу, но и банально не застать паладина, который мог пропасть из Эрентила и на неделю, как бывало во время загонной охоты на банды лесных разбойников. Второй аргумент был от Гагарин, и он, кажется, стал решающим. Их воительница, как всегда насмешливо улыбаясь, посоветовала Ивилай не спешить, а подрасти хоть немного к встрече с Максимилианом. После этого совета Ивилай притихла, но начала усиленно питаться, пить молоко литрами, и еще сильнее налегла на физические тренировки, а команда продолжила выполнять коронные задания, разъезжая по стране.